Глава 32. Спасительный замок. Гигантская трещина впустила нас в себя, отсекая от мира джунглей, в котором остались все звуки, теплый ветер и солнце. Впереди была неизвестность и веяло страхом. Мрак сгустился так неожиданно, что я вздрогнула и впилась в руку Эрика. Раскол оправдал свою пугающую сущность. Зловеще разломив пространство, он стал властелином холодного призрачного мира. Мглистые сизые сгустки тумана клоками висели в воздухе. Небо было сплошь серым от туч. Вдалеке виднелись острые ощетинившиеся скалы. Было холодно, страшно, подул ветер. Тишина сменилась зловещим шипением. Отовсюду слышались потусторонние звуки, и к ним прибавились стоны призраков, отчего мурашки табуном проносились по моему телу. Неужели здесь можно жить? Хотелось развернуться и опрометью броситься назад. В камере среди ссыльных было куда уютнее. Но, оглянувшись, поняла, что раскол закрылся. «Разлом исчез!» — ахнула я, ощущая дикий страх. «Значит, мы навсегда замурованы в этом страшном месте?» «Не переживай так сильно!» — хохотнула блондиночка, озорно подмигнув. «Стоит вернуться по тропе, как раскол снова появится. Выйти можно всегда, но вот злоумышленники точно никогда не попадут сюда». Это сообщение порадовало. Даже появилась храбрость. Не все так страшно, как я себе нафантазировала. Главное, не бояться. Но беда в том, что как раз сейчас не бояться было невозможно. «Только не сходи с тропы», — предупредила рыженькая. «А то потом долго искать вас будем». «Не сходить с тропы? Да и не особо-то хотелось. В общем-то, даже мысли подобной не возникло. Тропа была узкая, скалистая, порой скользкая, порой крошилась под ногами. Но все же она целенаправленно вела нас к какому-то убежищу, где мы могли скрыться от назойливых преследователей. С учетом того, что мы до этого устали так, что готовы были упасть и не встать, так еще и сейчас путь предстоял неблизкий. Но надо было идти. Я стиснула зубы и побрела дальше. Тропа пролегала по краю глубоких обрывов, и мы шли над бездной. Внизу узкой нитью тянулась река, и, судя по тому, насколько высоко мы находились, река была довольно полноводной и широкой. А еще приходилось карабкаться по каменным выступам и проходить под водопадами. Иногда тропа шла над пропастью в виде узенького каменного моста, и идти становилось все страшнее. Тропа петляла и извивалась, а порой и вовсе прерывалась, и нам приходилось перепрыгивать через пролом. Рэйчел тихо поскуливала от ужаса. Генри взял над ней опеку и не выпускал ее руку из своей. Кэти тоже была встревожена, и ей помогал Ричард. Видимо, это делало ее дорогу куда приятнее и вселяло чувство безопасности. Я же старалась справляться самостоятельно. Хоть Эрик так и норовил то руку подать, то поддержать возле опасного перехода. Зато наши новые знакомые шли так, словно дорога казалась им широкой аллеей для прогулок. Ни страха, ни опасливых движений. Видимо, часто проделывали этот путь и уже привыкли. Острые вершины гор становились все ближе. Выглядели они настолько неприветливо, что идти к ним совсем не хотелось. Но вдруг я разглядела, что одна из скал подсвечена. Может, мне показалось? Но чем ближе мы подходили к горам, тем явственнее проступала одна из них. А перед ней вилась пылающая дорожка, словно текла лава. Шаг за шагом мы приближались к той скале, и я поняла, что это замок, самый настоящий, со шпилями, башнями, остроконечными выступами. Он был прекрасен и не был похож ни на один виденный мной замок. В нем была какая-то своя независимая красота, свой стиль. Я бы даже назвала его горным замком. Его вид покорил меня. То, что я прежде приняла за подсветку скал, были огни в окнах, а лава, текущая по скальной тропе, оказалась небольшими светящимися шариками, которые парили невысоко над землей, освещая путь. Это было потрясающее место. Волшебное. Даже серое небо и грозные скалы ничуть не портили пейзаж, а дополняли, подчеркивая красоту замка. А где же тягучий сумрак и жадные пасти животных, желающих поглотить нас? Где все те злобные твари, которых я так боялась внутри раскола? Даже стало смешно. Надо же, чего себе нафантазировала. «Какая прелесть!» – всплеснула руками Рэйчел, восхищенно глядя на замок. «Надеюсь, вам понравится наше жилище», – откликнулся тот самый высокий плечистый блондин, которого изначально я определила как лидера повстанцев. «Ваше жилище нам уже нравится», – откликнулась я и даже прибавила ходу. Не терпелось скорее добраться до замка. Светящиеся шарики-ёжики то катились под ногами, то подлетали и парили на высоте. Казалось, что они хотят понравиться нам. Мы подошли к замку, и я запрокинула голову, чтобы оглядеть его. Только он оказался настолько высок, что увидеть его острые шпили не удалось. Огромные резные двустворчатые двери раскрылись нам навстречу, и оттуда хлынуло море теплого света. Я даже зажмурилась на секунду. Мы оказались в шикарном широком холле, залитом светом жар птиц. Они летали под потолком и звонко пели. Стены из перламутра, инкрустированные изумрудными листьями плюща. Аж дух захватило от подобной красоты. Впереди раскрылись еще одни широкие двери, и мы вошли в них. Не знаю, чего я ожидала от этого места, но явно не того, что меня здесь ждало. Ослепительный свет ударил по глазам, будто кроме него ничего в мире не существовало. Свет разрастался, проникая в сознание и каждую клеточку тела, наполняя меня счастьем. Словно все счастье мира досталось мне одной. От него распирало, душа ликовала. Вот так ощущение. Ничего более потрясающего мне не доводилось испытывать в жизни. Повинуясь велению эйфории, потянулась за ней, заскользив в пространстве. Будто тысячи крылышек похлопывали мою кожу. И вдруг эйфория улетучилась. Но после нее осталось приятное чувство, что нам здесь рады. Мы стояли на каменном полу гигантского зала. Он был величественным, освещенным тысячей свечей. Под ногами простирались отполированные до блеска мраморные платы. Они были серого цвета, как и камни, облицовывающие стены. Все здесь напоминало убранство средневековой крепости. Чадящие дымом факелы, вдетые в железные кольца, гобелены, свечи. Широкая мраморная лестница вела на второй и третий этажи. Повсюду стояли массивные сундуки с увесистыми замками и кованые лавки с мягкими подушками. На окнах висели тяжелые портьеры. Высоченные колонны придерживали затерявшийся над головой потолок, с которого свешивалось несколько кованых люстр со свечами. От такого средневекового убранства можно было не ждать особого уюта, но все же замок умудрялся очаровать неимоверной красотой. По стенам вились живые розы, порхали бабочки, летали колибри, с потолка спускались гирлянды розовых цветов, запах которых восхищал. Из-за этого казалось, что мы попали в сказку. Здесь было неимоверно уютно и отдавало стариной, которую я так обожала. Несколько кованых лавок были объединены вокруг небольших столиков. Милое место для посиделок. Зал был огромен, и я насчитала как минимум 6 пылающих каминов, перед которыми лежали шкуры животных, а на них полусидели-полулежали девушки и молодые мужчины. Вместо одежды на них были изящно повязанные простыни. Некоторые парочки целовались, но, завидев нас, встали и подошли. Я смущенно отвела глаза, чтобы не видеть столь вольную одежду. Видимо, в зеленых комбинезонах ходить все время было неудобно, а другой одежды у них не было. Ни пошить, ни наколдовать они не могли. Нас обступили обитатели замка, которых до этого мы не видели. Их было не меньше полусотни. Изучающие взгляды скользили по нам, будто ждали пояснений, что мы здесь делаем и как тут оказались. «Я привел новеньких, как когда-то привел сюда каждого из вас», – начал блондин. Он стоял, расставив ноги и уперев руки в бока. «Они, так же, как и мы, сбежали от представителей департамента. Общая беда объединяет нас». «Ты рассказал им о правилах общины?» – спросил жгучий брюнет с вьющимися волосами вокруг узкого лица с высокими скулами. «Я его прежде не видела. Он был не из группы сопровождающих». «Пока нет, но, видимо, сейчас самое время». Лидер группы помолчал, посмотрев на нас, и сказал. «Как вы понимаете, в пространственном разломе нет ни магии, ни каких-либо обязательств, данных кому-то в реальной жизни. Все, что было в прошлом, должно в нем и остаться. В общине у нас нет разделения на твое и мое, все общее. Но при этом каждый может жить обособленно. Единственное условие – быть полезным общине. Девушки на кухне, мужчины в охоте. Вот, пожалуй, и все правила. С каждым его словом во мне крепла уверенность, что здесь нас ждет новая интересная жизнь. Внутри меня все пело и ликовало. Но Эрик умудрился все испортить. «То есть как это, нет каких-либо обязательств, данных кому-то в реальной жизни?» – недовольно переспросил Эрик, кинув на меня тревожный взгляд. «Со мной моя жена, а ваши правила аморальны. Да и другим леди не по нраву такое». «Мы никого не держим», – с ухмылкой заметил лидер повстанцев. «Если мы вам не подходим, вы вправе уйти». Эрик нервно сглотнул. Уходить в разлом не хотел. «Наверное, нам легче принять ваши правила», – нехотя пробурчал он. «Но я поняла, что он постарается взять ситуацию в свои руки и навязать мне свои правила». «Мы остаемся». «Это правильно», – подытожил лидер. «Кстати, забыл сказать, что близкие отношения между членами общины свободные. Вам сначала такой образ жизни покажется нескромным и даже распутным, но, поверьте, вскоре это вам понравится. Как я говорил, мы никому ничто не навязываем, и вы сами выберете себе то, что вам будет по нраву. Так что добро пожаловать в общину». «Свободные отношения?» – в ужасе переспросила Рэйчел. «Нам такое не подходит», – категорично выкрикнул Эрик и глянул в сторону выхода. «Ты что?» – с ужасом зашипела я. «Хочешь увести нас в разлом?» «Лучше затеряться там, чем потерять честь», – с энтузиазмом заявил он. Рэйчел кивнула. Кэти вздохнула, тоскливо глянув на Ричарда, а Патрик с Генри и Рафаэлем заинтересованно заскользили взглядами по местным девушкам. «Какие глупости!» – вдруг подала голос Кэти, удивив меня своей смелостью. «Я ни за что не соглашусь блуждать по разлому. Если ты хочешь, Эрик, то уходи, а я останусь». Рафаэль, Патрик и Генри согласно закивали. Рэйчел закатила глаза от ужаса, что ей приходится находиться в столь аморальном обществе, но тоже кивнула. Чтобы у Эрика не осталось иллюзий относительно меня, я тоже кивнула. Честь честью, но лучше потерять ее, чем затеряться в разломе. Столь ужасного места мне не приходилось видеть ни разу в жизни. Эрик нервно засопел, испепеляя меня взглядом. «Мэри, как ты можешь?» Он еле сдерживал ярость. Губы подрагивали, глаза горели. Но не успела я хоть что-то сказать, как кто-то из местных спросил. «Разве кто-то сказал, что вас к чему-то принуждают? Как хотите, так и живите. Обязательств нет, но любовь, привязанность, дружбу никто не отменял. Они пусть подскажут вам, как жить». Я была согласна с говорившим. А вот Эрик насупился. «Ведь нас с ним связывала только дружба и смертельная клятва. Дружбу просто так не вычеркнешь из жизни. А вот смертельная клятва действовать переставала. Это его и коробило, а меня окрыляло. Внезапно я ощутила легкость и свободу. Отныне я не обязана подчиняться клятве, а она не убьет меня. Правда, обещания я всегда выполняла, и если бы Эрик поверил мне на слово, что я останусь с ним навсегда, если он поможет бежать Ричарду, то я бы сдержала обещание. Но он потребовал смертельную клятву, а раз так, то пусть убедится, что порой нужно доверять, а не заставлять клясться жизнью». Во мне проснулся бунтарский дух. Жутко хотелось отступиться от всех своих моральных правил. Уж больно часто я думала о Ричарде и сожалела, что мы не можем быть вместе. И вот теперь все могло измениться. Если захочу, именно в этом замке познаю любовь и страсть Ричарда. Я бросила на него осторожный взгляд и смущенно сглотнула. Меня угнетали мысли об отношениях с Эриком. Он-то считает себя моим мужем и наверняка надеется на какие-то более тесные отношения. Но мы находимся в иной реальности, а может и за пределами всех миров, поэтому смертельная клятва здесь не действует. Но вот только действуют ли свадебные узы? Вдруг Ричард испытывал ко мне притяжение исключительно из-за них? Вдруг сейчас я перестану интересовать его? Ведь он теперь свободен, как свободна и я. Мое сердце отчаянно колотилось, чувствуя перемены. Каждый вздох вселял надежду. Мы были свободны. Начиналась новая жизнь с новыми людьми и в новом мире, где не действовали брачные узы и смертельные клятвы.